Глава вторая. «Сью! Сью, открывай!» Кто-то силой тарабанил в мое окно и орал во все горло. «Сью!» Я откинула одеяло и села. Опухшие после слез глаза почти не открывались. В комнате уже посветлело, значит, вчерашний самый кошмарный день в моей жизни закончился. «Сью! Сью!» Теперь я узнала в кричащем Луиша. «Открывай! Я знаю, что ты дома!» Мне совсем не хотелось его видеть. Больше всего на свете мне хотелось домой, в мой родной мир. Там не было драконов, призрака, не было Хараши и Луиша, не было всех тех проблем, которые на меня свалились. Если бы я могла сбежать, то сбежала бы или сделала бы вид, что все идет по плану. Я же всегда так делала, не признавала свои ошибки, свои недостатки, ничего не исправляла. Только делала вид, что все хорошо. Я ведь могла поставить на место свою начальницу и потребовать оплату за сверхурочный труд. Но предпочитала думать, что она злобная тварь, а я несчастная жертва. Могла сказать родителям, что меня не устраивает спать в коридоре на коврике, но вместо этого продолжала обижаться на них и ждать, когда случится что-то такое особенное, чтобы они наконец-то поняли, какой хорошей дочерью и сестрой я была. Да и Ленку я могла бы припереть к стене и заставить взять меня на работу. Либо отказать ей в помощи. Но вместо этого я продолжала верить, что когда-нибудь Ленка оценит меня по достоинству и возьмет штат. Я бы и здесь сделала так же, если бы Луиш не орал и не мешал мне жаловаться на судьбу. «Сью! Сью!» Луиш не замолкал. Тяжело вздохнув, я кое-как сползла с кровати и с обреченным видом направилась к окну. Заглянула за задернутую штору. Луиш, увидев меня, перестал орать. Но лучше бы он и дальше орал. «Ну и красотка!» — захохотал он. «Сью, ты оплакивала любимого таракана, которого сама же и прихлопнула!» Я скривилась. За время нашей дружбы я как-то привыкла к его идиотским шуточкам и перестала их замечать. Но не сегодня. Сегодня мне вдруг неожиданно стало больно от того, что тот, кого я считала другом, позволяет себе так грубо шутить надо мной. Так настоящие друзья не поступают. И вместо того, чтобы открыть окно и выслушать, зачем Луиш сюда пришел, я задернула штору и зашаркала в сторону кровати. «Сью!» Тут же заорал Луиш. «Ты чего? Открывай! У меня для тебя прекрасные новости!» Но я его не слушалась и снова забралась на постель и спряталась под одеяло. «Вот буду лежать здесь, пока не умру», — пришла в голову мысль. «Только я же хотела оставить жителям Большого Куша все, что смогла придумать для улучшения их жизни». Ну, чтобы они потом, после моей смерти, поняли, как много потеряли. Пришлось снова вылезать из-под одеяла, сползать с кровати и брести к окну. Только сначала я дошаркала до письменного стола и взяла свой блокнот. Как хорошо, что я все записывала. Теперь можно будет не разговаривать ни с кем, а просто отдать блокнот Луишу. А дальше пусть он сам все делает. Посмотрим еще, кто из нас добрее. Вот как спрячет Луиш мою записную книжку в сейф, чтобы никому ничего не досталось, так сразу станет понятно, кто какой на самом деле. Луиш, увидев меня, снова замолчал, а я приоткрыла окно и сунула ему в руки свой блокнот с красной обложкой. Он, кажется, не ожидал такого. Поэтому сначала схватил и только потом стал рассматривать, что же я ему отдала. А я тем временем уже закрыла окно и задернула штору. «Сью! Что это?» – заорал Луиш. «Ты зачем мне свою записную книжку отдала?» Но я даже не повернулась и с чистой совестью отправилась умирать. «Ну, ты и дура!» — выдал невидимый герцог Буркингемский. «Сам дурак!» — буркнула я, отворачиваясь к стене и закрывая глаза. Я полежала какое-то время, но смерть все не приходила, и мне стало скучно. Сначала я представляла, как все будут плакать на моих похоронах. Это было так жалостливо, что я сама уронила слезу по поводу собственной безвременной кончины. А потом я представила то, что будет после. Хараш вернется к своей говорящей голове, Луиш к Рише и чужому ребенку, тетка Лаушек к посиделкам с соседями, а Горец к драконам. Теперь-то у него нет выбора, ему с ними жить. И через несколько дней все забудут про то, что на свете существовала такая маленькая и хорошенькая Сью. У них будут свои проблемы. Говорящая голова начнет терзать нервы Хараша, Луиш с Ришей с головой уйдут в пеленки и распашонки. Я такое уже видела у молодых родителей. С ними вообще невозможно ни о чем разговаривать, кроме стула, и не того, на котором сидят. А Горец тем более про меня не вспомнит. Перед ним теперь весь мир открыт. А то, гляди, драконы его примут, парень-то он хороший. И только одинокий призрак будет летать по мэрии невидимый и неслышимый всеми, кроме новых мэров-попаданцев. Когда появился Луиш, я не заметила. Он откинул одеяло и вытащил меня на белый свет чуть ли не за шкирку. «Сью, хватит уже моросить!» — заявил он. «А то к тебе скоро только в галошах зайти можно будет. И с зонтом!» Вопреки своим совсем нелюбезным словам, он усадил меня к себе на колени, обнял и тяжело и сочувственно вздохнул, отчего слезы полились из моих глаз в два раза сильнее. «Расскажешь?» — спросил он, когда его рубашка совсем вымокла. Я кивнула и, кое-как заикаясь, поведала обо всем. О том, что отец Горца — дракон, а сам он — полукровка, что я испортила парню жизнь, вытащив тайну его происхождения наружу. Что герцог Буркингемский назвал меня злой, хотя я добрая и вообще. Все меня бросили. И никто не любит. Луиш внимательно слушал мои причитания, а потом заговорил так тихо, что мне пришлось перестать реветь, чтобы услышать. «Сью, я не понимаю, что с тобой случилось. Я знаю тебя практически с самого первого дня, как ты попала в наш мир. Ты была такая задорная, веселая девчонка, которая никогда не унывала и всегда шла вперед, вопреки всему. А сейчас? Посмотри, в кого ты превратилась. Лежишь и ревешь, как корова моего двоюродного брата в деревне. Вон лицо, как подушка, опухло. Что с тобой стало?» «Я не знаю», — заикаясь, ответила я и, всхлипнув, уткнулась в плечо друга. «А я думала, ты меня тоже бросил. Ну, я была не самой лучшей подругой в последнее время». «Это точно», — фыркнул Луиш. «Ты стала такой обидчивой. Чуть что не так, но в сторону. Недобро фыркнешь и бежать». Я промолчала. С моей стороны все виделось совсем не так, но возражать мне не хотелось. А вдруг Луиш тоже уйдет? Сидели мы так долго, до тех пор, пока я окончательно не успокоилась и не начала дышать ровно. И когда я поняла, что слезы больше не текут, а обида на друга пропала как дым, Луиш улыбнулся и спросил: «Мир?» «Мир!» — кивнула я и улыбнулась. «Ну, наконец-то!» — фыркнул Луиш. «Приятно видеть, что настоящая ты вернулась. Давай, вставай! У нас на сегодня столько дел!» «Погоди!» — остановила я его и, тяжело вздохнув, призналась. «Я должна найти Горца и попросить у него прощения. Я очень сильно напортачила, Луиш, и он на меня в обиде». «С чего ты взяла?» — хмыкнул мой друг. «Если Горец на кого и обижен, так это на батю своего и на дядьку, которые от него столько лет правду скрывали. А ты просто застала его врасплох. Вот он и спылил. Не каждый раз же узнаешь, что ты не просто наполовину человек, наполовину дракон, но еще и единственный неповторимый в своем роде. Но на тебя он совсем не злится, Сью». «Откуда ты знаешь?» — не поверила я. Луиш рассмеялся. «А как я, по-твоему, попал к тебе? Горец мне помог. Это он уговаривал твоего призрака пустить нас. А вот призрак на тебя обижен. Уж не знаю, что вы не поделили, но покойный герцог Буркингемский заявил, что ты легла умирать и никого видеть не хочешь». Я вздохнула. «Ваша светлость!» — обратилась я к воздуху. «Простите! Сама не знаю, что на меня нашло. Ваша светлость!» Позвала я его снова, но он так и не отозвался. «Дай ему время!» — улыбнулся Луиш. «И он тебя обязательно простит! Вы же друзья!» «Она мне не друг!» — буркнул призрак. «Простите, ваша светлость!» Схлипнула я, чувствуя, как на глазах снова закипели сухие слезы. Свободной влаги в моем организме уже не осталось. «Только не ной!» Недовольно цыкнул герцог. «И как только мой потомок тебя терпел такую?» Я пожала плечами. «Откуда я знаю? Хотя Луиш прав. Когда мы с Харашем были вместе, я столько не ревела. Может быть, все дело в этом? Я просто все еще страдаю от того, что этот негодяй меня бросил? Вот кто во всем виноват! Хараш!» «Что ты опять себе придумываешь?» — поинтересовался Луиш. И я уверена, в его голосе звучало неприкрытое любопытство. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «А ты лоб наморщила и нахмурилась», — ответил он. «Ты всегда так делаешь, когда какую-нибудь фигню придумываешь. Сью, никто ни в чем не виноват. Ни Хараш». «И откуда он только узнал?» «Ни я, ни Горец, никто другой. Никто, кроме тебя. Давай уже прекращай думать, пошли веселиться. Тебя весь город ждет. Я же тебе сказал, что у нас для тебя есть отличная новость». «Какая?» — скинулась я. «Надо же! Что это за новость такая, что весь город радуется? И еще меня ждет, как будто бы я это устроила». Я мысленно перебрала все свои прегрешения за последние несколько месяцев. Но ничего такого, что могло бы вызвать столь бурную радость, не обнаружила. «Увидишь!» — подмигнул мне Луиш и рассмеялся. «Не дуйся, Сью! Давай лучше умывайся, одевайся и пойдем. Еще ж надо посмотреть, как народ фон Байрона освистает». Я категорически ничего не понимала. Пришлось скакивать и бежать собираться. Очень уж хотелось узнать, что случилось, пока я тут умирала от жалости к себе. Как я не пытала Луиша, желая знать, что за сюрприз меня ждет, он так ни в чем и не признался. Только отшучивался и твердил, что скоро я все увижу своими собственными глазами. Но как я не таращилась по сторонам, так ничего не могла увидеть. «Ну, Луиш!» — ныла я беспрестанно. «Ну, скажи!» «Не!» Хохотал друг и подмигивал мне обоими глазами. «Я обещал молчать!» «Кому обещал?» Цеплялась я к словам, разворачиваясь на ходу и шагая спиной вперед, чтобы умоляюще посмотреть в глаза бессовестно скалящегося Луиша. «Кому-то!» — ржал он довольно. «Осторожно, Сью, сейчас упадешь!» «Так ты скажи, что за сюрприз вы мне приготовили!» Не сдавалась я. «Тогда падай!» Фыркал Луиш и резко ускорялся, обгоняя меня. И мне приходилось разворачиваться и бежать за ним следом, чтобы догнать. И все начиналось по кругу. Луиш быстро раскусил меня и перестал реагировать на мое нытье. Тем не менее, я очень быстро поняла, что мы движемся к реке, на Болотную улицу, к дому тетки Лауши. «Может, мои друзья устроили там вечеринку?» — гадала я. Но тут же отвечала сама себе, что вряд ли. «Ну какая может быть вечеринка в тесном домике тетки Лауши, если у нас есть большая и просторная пиццерия в центре?» «Нет, тут явно что-то другое». «Ну что? Может быть, свадьба?» Я даже споткнулась от собственных мыслей. А вдруг Луиш собрался жениться на Рише? Я уже открыла рот, чтобы спросить, но тут же закрыла. Даже если это так и есть, то Луиш опять может обидеться на меня, если я снова влезу руками и ногами в его жизнь. Но самое главное, вряд ли это событие привело бы к таким результатам, о которых говорил Луиш. С чего бы народ стал освистывать фон Байрона, если поводом была бы всего лишь свадьба Луиша? Тут явно было что-то другое. Я сломала всю голову, но так и не смогла ничего придумать. «Вот и пришли!» Луиш кивнул на огромную кучу народа, толпившуюся на берегу. Они вскидывали руки вверх и что-то радостно орали. Я снова огляделась по сторонам, но так и не заметила ничего, что могло бы так сильно обрадовать горожан. «Вот и сюрприз!» «Да какой сюрприз, Луиш?» — завопила я возмущенно. «Ты разве не видишь?» — ухмыльнулся Луиш и топнул ногой. Я опустила взгляд, но опять ничего не увидела. «Дорога как дорога!» У нас во всем большом куше такие. Вернее, до меня стало доходить. У нас в центре большого куша такие. «Дорога!» Удивленно произнесла я. И тоже топнула, чтобы убедиться, что мне не показалось. «Ну как?» Ахнула я, присев на корточки и ощупывая каменную мостовую. «Здесь же болото было!» «Ага!» Радостно осклабился Луиш и гордо вскинул голову, как будто бы он лично проложил эту дорогу по бывшему бездорожью. «Это драконы! Представляешь? Они, оказывается, все это время жили у нас в городе!» «Я же говорила!» Радостно заорала я и принялась прыгать. Не потому, что не могла сдержать эмоции, а чтобы убедиться, что это не сон, а дорога крепкая. «А ты мне не верил!» «Ага!» — согласился Луиш. «Ты была права, Сью, но это еще не все!» Он засиял пуще прежнего и, схватив меня за руку, потащил к берегу прямо в толпу. «Идем! Быстрее! А то все пропустим!» Я, конечно же, не стала упрямиться и рванула вслед за ним, громко вопя по дороге. «Что еще, Луиш? Что еще?» Но он опять ничего мне не ответил, только захохотал и ускорился. По новой, сухой, ровной, красивой дороге бежать было одно удовольствие. От счастья, что теперь жители Болотной улицы больше не будут тонуть в грязи, за моей спиной выросли крылья. И я летела вслед за Луишем, совсем забыв о том, что совсем недавно собиралась умирать от обиды на весь свет. «Мэр Сью!» Ликующая толпа встретила меня громкими радостными криками. «Мэр Сью! Вы видели?» «Вы знали?» Орали люди, перебивая друг друга. А я смотрела на горящие глаза знакомых и незнакомых мне людей и улыбалась так широко, что мне на секундочку показалось, что рот сейчас порвется. Я попыталась свести уголки губ, но у меня ничего не вышло. Радость была слишком огромной, чтобы попытаться ее спрятать. Меня обнимали какие-то люди, и я сама обнимала кого-то. Перед глазами мелькали счастливые лица, и я совсем забыла о том, как Луиш говорил, что это еще не все. Мне казалось, что ничего лучше уже быть не может. Даже от счастья можно устать, оказывается. Я никогда не думала, что радоваться так утомительно. Не прошло и получаса, как я стала выдыхаться. При этом народу на берегу становилось все больше. Казалось, жители всего города стекались сюда на бывшую болотную улицу, чтобы своими глазами увидеть настоящее чудо драконьей магии. И каждый новоприбывший начинал радоваться и норовил обнять меня посильнее, счастливо вопя, мол, мэр Сью, какая красота, какая ровная дорога, как теперь здесь здорово. Сначала я отвечала им тем же, восхваляя драконов, а потом только устало кивала, соглашаясь со всем, что они кричат. От постоянной улыбки у меня страшно разболелись щеки и голова, от объятий руки и ребра. От того, что приходилось визжать с молодыми девицами и прыгать вместе с ними же, горло и ноги. Я уже стала мечтать, чтобы все поскорее закончилось и все разошлись. Но никто не уходил. Сухо стало не только на дороге. Весь берег стал будто бы чуть выше и суше. А вместо камышей вдоль кромки воды появились восхитительные лужайки с ярко-зеленой травой. Счастливчики, которые смогли вырваться из ликующей толпы, валялись там, греясь на солнышке и отдыхая от радости. Туда ушел и бессовестный Луиш, оставив меня на растерзание толпы. Я несколько раз пыталась вырваться, но каждый раз попадала в чьи-то объятия. И, наконец, когда я совсем выдохлась и висела на руках каких-то людей, будто старая тряпочка, все замерли, как будто бы замороженные. Я медленно сползла на землю и на четвереньках потащила себя к Луишу, который, забыв обо всем на свете, вскочил с лужайки и, открыв рот, смотрел куда-то в сторону, как и все остальные. Только мне совсем не было интересно, что там происходит. Я хотела на травку полежать. Пробираться между ног стоявших людей было непросто, но я справилась. Но как только мои колени коснулись травы, как народ восторженно ахнул. И я невольно взглянула туда, куда они все смотрели. И тоже ахнула, мгновенно забыв про усталость. Туман над рекой, который все это время клубился плотной завесой, скрывая от взора людей водную гладь, развеялся. И перед взором горожан предстал совершенно роскошный, широкий белокаменный мост. Тот самый мост, который я должна была построить, чтобы остаться в живых. От удивления я села на землю и уставилась на великолепное сооружение. Теперь не все стало понятно. Дорога была всего лишь дорогой к мосту, которую возвели драконы Большого Куша. Но почему они пошли на это? Неужели? Сердце тревожно шевельнулось. Что могло заставить драконов взяться за строительство? Они столько веков прятались от людей, скрывая свои способности. Или кто? Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. По мосту, медленно, не глядя по сторонам, шествовали три человека. Вернее, два дракона в человеческом обличье и горец. Он изменился. Не сильно. Как будто бы с него упала вуаль, скрывающая его настоящий облик. Скулы стали резче, нос чуточку меньше, а глаза немного сузились и вытянулись к вискам. И это ему необыкновенно шло. Девицы восторженно запищали, попадая под обаяние драконьей магии Даррена, ступавшего рядом с братом и его сыном. Троица прорезала толпу, как горячий нож масла. Народ безмолвно расступался, пропуская их. А они шли прямо ко мне и застыли, не дойдя пары шагов. Горец, на лице которого не отразилось даже тени улыбки, подошел и поднял меня с земли, ставя на ноги. Улыбнулся одними губами и мотнул головой, указывая на построенный его соотечественниками мост. «Сью», — произнес он. Его голос тоже изменился, стал глубже и бархатнее. «Мы построили для тебя мост. Теперь ты можешь остаться, если захочешь». Он грустно улыбнулся и, отпустив меня, сделал шаг назад. «Будь счастлива, Сью». Он развернулся, чтобы уйти, а я каким-то шестым чувством поняла, что он уходит навсегда. «Стой!» — крикнула я и схватила его за руку. «Ты куда?» Он дернул плечом, непостижимым образом избавляясь от моей хватки, и пошел вперед, не оглядываясь, как будто бы не услышав мой вопрос. «Он решил уйти с нами», — объяснил мне Даррен. А Фаран, который теперь выглядел гораздо моложе, лет на 35, тяжело вздохнул и добавил. «Эх, девка, говорил же, держись подальше от моего сына!» Он махнул рукой и, развернувшись, зашагал за горцем. Я непонимающе перевела взгляд на печального Даррена. «Драконы редко влюбляются», — объяснил он. Но раз уж такое случилось в его жизни, Ордону, которого ты зовешь горцем, придется долго ждать, чтобы избавиться от этого чувства. Если вообще когда-нибудь удастся.